Глава 60. Хотя настоятельница подолгу беседовала с Китти всего 3 или 4 раза, да еще изредка по нескольку минут, впечатление она произвела на Китти очень глубокое. Ее образ был подобен некой стране, на первый взгляд прекрасной, но негостеприимной. Лишь потом обнаруживаешь в складках суровых гор приветливые деревушки под сенью фруктовых деревьев и веселые речки, бегущие по сочным лугам. Но этих отрадных картин, хоть они и удивляют, и успокаивают, еще мало, чтобы чувствовать себя дома в этой стране бурых кряжей и просвистанных ветром равнин. Сойтись с настоятельницей по-человечески близко было бы невозможно. В ней было что-то безличное, что Китти ощущала и в общении с другими монахинями. Даже с добродушной болтушкой сестрой Сен-Жозеф, но от настоятельницы ее отделяла почти физически осязаемая преграда. Как-то неуютно и страшновато делалось при мысли, что она ходит по одной с тобою земле, по горло занята мирскими делами и все же так явственно обитает на уровне для тебя недосягаемом. Однажды она сказала Китти: «Монахине мало пребывать в непрестанной молитве Иисусу. Она сама должна быть молитвой». Хотя речь ее была неотделима от ее веры, Китти чувствовала, что это получается само собой, без всякого намерения повлиять на еретичку. Ее удивляло, что настоятельница, столь милосердная к людям, даже не пытается вывести ее, Китти, из состояния, которое не может не казаться ей греховным невежеством. Как-то вечером они засиделись за разговором. Дни стали короче, мягкий вечерний свет и радовал, и навевал легкую грусть. У настоятельницы вид был очень усталый. Трагическое бледное лицо осунулось. Прекрасные темные глаза потеряли блеск. Может быть, эта усталость склонила ее к несвойственной ей откровенности. «Сегодня для меня памятный день, дитя мое», сказала она, словно пробуждаясь от долгой задумчивости. «Годовщина того дня, когда я окончательно решила посвятить себя Богу. Я уже 2 года об этом думала, но призвание это меня отпугивало. Я боялась, как бы меня вновь не одолели мирские помыслы. Но в то утро, во время причастия, я дала обет, что в этот же день, еще до вечера, сообщу о своем желании матери. После причастия я помолилась Иисусу о неспослании мне душевного покоя и явственно услышала ответ: «Ты тогда обретешь его, когда перестанешь его желать».